на празднике с нами встречается несколько старых друзей. Все, что нам дорого, припоминается, песня звучит веселей. Станем в товарищи, выпьем за гвардию, равно ему.